Лев Овалов. Медная пуговица. Несколько слов от автора. О своем друге Иване Николаевиче Пронине, работнике органов государственной безопасности, я написал в свое время книжку рассказов «Приключения майора Пронина». Тому минуло почти два десятка лет. Вскоре после публикования этих рассказов началась Великая Отечественная война. Она разлучила меня с Прониным. Мы оба очутились в таких обстоятельствах, что не только не были лишены возможности поддерживать какую-либо связь, но просто потеряли друг друга из виду. Наступили события столь грандиозные и величественные, что судьбы отдельных людей невольно отодвинулись в тень. Но вот война закончилась. Страна перешла к мирному строительству. Люди начали находить друг друга. И спустя большой, я бы сказал, очень большой промежуток времени, жизнь снова столкнула меня с Прониным. Естественно, посыпались вопросы. Кто где был, чем занимался, что пережил. Пронин никогда не любил распространяться о себе. Что я делал и чем занимался, рассказывать еще не пришло время. «Да и не обо всем вправе я говорить», — сказал он. «Но есть у меня записки одного офицера, с которым мне пришлось столкнуться в первые годы войны. Дам я их тебе, почитай. В них ты почерпнешь и некоторые сведения обо мне. Писал он их не для печати, но если они покажутся тебе любопытными, можешь опубликовать. Разумеется, в этом случае подлинные имена надо заменить вымышленными». Прочел я эти записки и решил, что напечатать их стоит. Править рукопись мне почти не пришлось. Может быть, кое-где я чуть прибавил деталей и заменил собственные имена, но ничто существенное в ней не изменено.